Глава 29. Час от часу не легче. Алиса. «Я еще раз повторяю, никому не задерживаться, даже парням. Черт его знает, что на уме у этих ползучих гадов!» — важно добавила Кокоша, причмокивая своей пастью, которая находилась на мордочке Бутони. «Коко!» — возмутился магистр Остарк. «Имей совесть, здесь дети, пусть и подросшие. Держи свои словечки при себе. Так вот», — перевел на нас взгляд мужчина, игнорируя кислую мину говорливого цветка. «Я не так просто волнуюсь за вас, и дело не в том, что я старый ворчун, как многие из присутствующих здесь считают». Мужчина печально вздохнул, снимая очки с лица и устало протирая на них стекла. «Уже несколько дней не могут найти девушку с нашего факультета». Стоило этим словам сорваться с губ магистра, как в аудитории начался гудёж. «Тихо! Я прошу вас, тихо!» И так голова раскалывается. Ясария с недавних пор жила одна в комнате, так как ректор отчислил ее соседку. Поэтому нам даже спросить не у кого, куда она могла деться. Все магистры в шоке, особенно магистр Тирони. Ведь в ту ночь это была его территория. «А что ее родители?» — послышался вопрос за нашими с Ди спинами. «А что они?» — устало покачал головой магистр. «Ничего. Они в шоке. Пишут королю жалобы. Ну, хоть его величество на стороне Академии. Ведь при поступлении сюда до всех доносится информация, что рядом проклятые болота и твари, которые непонятно как могут истончить барьер. Это все очень опасно. Отложите свои любовные истории на утро или день, но ни в коем случае не на вечер или ночь. Пусть доказательств нет, и следов девушки так и не нашли, хотя перерыли Академию сверху донизу. Но что-то мне подсказывает, что девочка попала в лапы к тварям. Правда, как именно, ума не приложу. Может, кто-то хочет сказать мне хоть что-то на этот счет? Может, кто-то что-то знает?» Магистр Остарк проскользил по всей аудитории взглядом, пытливо вглядываясь в каждого. «К ректору их всех!» — не выдержала Кокоша. «Он бы им быстро мозги прочистил!» «Еще слово! Я уберу тебя в шкаф на неделю!» — шикнул на цветок мужчина. «Запрещено ковыряться в мыслях, Коко, и ты прекрасно это знаешь!» Спустя отведенное для лекции время, мы шли с Ди в сторону своего общежития, тихо переговариваясь. «Как чувствовала, что тебе не нужно идти на эту вечеринку!» — буркнула Дионика. «Ты думаешь, она пропала с нее?» — хлопнула я глазами, едва успевая перешагнуть небольшую лужу на дороге. «А ты думаешь, что нет?» — хмыкнула Ди. «Конечно, Ясария та еще дрянь, но это не повод, чтобы ее сожрали твари болот. А самое обидное, что никто из присутствующих там никогда не признается об этой вечеринке». «Побояться?» — тихо спросила я. «Именно побояться», — кивнула Дионика. «Их за это ждет исключение, как того артефактора, который тебе кольцо пытался надеть». «Так ему и надо, слюнтяй», — фыркнула я. «Наказание, конечно, достойное за его поступки. Подруга пропустила меня в дверь общежития. Просто его семья теперь будет опозорена. Ведь ректор разослал во все академии вести о его проделках». «А ты откуда знаешь?» — выпучила я глаза. «Так библиотекарь мне сегодня по секрету рассказала», — хитро улыбнулась Дионика. «Ах ты мой Штирлиц!» — хохотнула я. «Кто?» «Да неважно». Отмахнулась, поднимаясь на свой этаж и тут же замирая, наблюдая возле наших дверей Салдера. Этот парень за несколько дней стал моей тенью. Он встречался мне между лекциями, на улице, в столовой. Даже создавалось такое ощущение, что боевик меня специально караулит. Хорошо, что он хотя бы был один, без Керриана. Хотя кого я обманываю? Стоило только заметить форму боевиков, как я тут же искала глазами его, зеленоглазого нахала, который только одной мыслью о себе мог ускорить моего сердца бег. «Мелисса!» — довольно помахал мне Салдер, шагая навстречу. «Дионика, привет!» — кинул боевик моей подруге, смущенно прошмыгнувший мимо. «Я обещал тебе самое красивое платье. Вот, это тебе». Парень пошевелил руками, и ему на ладони плюхнулся сверток. «Да у меня есть платье», — попыталась отказаться от подарка, но меня даже слушать не стали. Я тебе обещал. Позволь мне сдержать свое слово». «Да ладно тебе, Алиска. Сделай парню приятное, прими платье. Ведь на другие приятности ему рассчитывать даже не стоит». Хохотнул мерзкий голосок внутри, который временами подбешивал. Я сама хотела наколдовать себе платье. Даже видела, каким именно оно будет. Но все же пришлось принять сие чудо, красоту которого я рассматриваю в комнате. «Я зайду за тобой завтра в 5», — произнес Салдер, смотря на мои губы. Отчего стало так неловко? «Бал на час?» — усмехнулась я, пытаясь хоть как-то разрядить возникшее напряжение. «Почему на час? Бальный зал обнесен защитой всех магистров и ректора. Туда не то что монстры болот, даже боги пройти не смогут. Так что бал будет до полуночи, а потом ректор самолично проконтролирует перемещение каждого адепта. Так что у нас с тобой будет много времени для...» Парень смущенно кашлянул, замолкая. «Для?» — подталкивала я боевика, чтобы он закончил начатое. Точно знала, если он сейчас ляпнет хоть что-то в сторону кровати, то я это платье на него же и надену. «Для танцев и разговоров», — тихо произнес Салдер. «Смущаясь?» «Мне хочется узнать тебя поближе. Твой духовный мир. Надеюсь, тебе понравится мое общество». Мило улыбнувшись, Сал пошел на выход, оставляя меня в куче мыслей. «Он чего? Влюбился в меня, что ли?»